Историки еще напишут свои исследования, связанные с тем, о чем повествуют мемуары. Особое место в книге отводится Андропову. Объясняется это прежде всего тем, что я имел возможность почти 5 лет, в сущности, ежедневно общаться с ним, поскольку работал под его руководством в отделе ЦК КПСС. Я стремился удовлетворить тот большой интерес, который имеется в нашем общественном мнении к этой незаурядной, хотя и противоречивой политической фигуре. В то же время я не ставил перед собой задачу дать его политический портрет, поскольку длительный период его деятельности на посту председателя КГБ СССР остается для нас до сих пор закрытым. Эта книга не только о Хрущеве и его соратниках, а и о поколении 20-го съезда партии. Описание людей того поколения, их борений, сомнений, противоречий, их политической культуры представляет особый интерес сейчас. Это дает ключ к пониманию того, как была выстрадана нынешняя перестройка, какие она ставит цели и к чему может привести. Я бы даже сказал, что больше думал о советниках, чем о вождях. Мне хотелось показать, как созревал процесс десталинизации в душах молодых людей, которых потом назвали детьми 20-го съезда. Пусть не сетует читатель, что я пишу о себе, о своих поисках, мыслях и публикациях, о своих испытаниях, о взлетах и падениях. Это объясняется, конечно, не тем, что мои мысли и чувства отличались какой-то уникальностью. Напротив, я полагаю их типичными для нашего поколения. Я попросту лучше знаю то, что происходило со мной, чем с другими, которые сами напишут свои мемуары. Собственно, это уже происходит. Опубликованы многочисленные воспоминания. Каждый пишет со своего угла, что видел, как понимал. А в общем, постепенно складывается мозаичная и правдивая историческая картина хрущевской эпохи. Мне особенно импонируют публикации сына Хрущева Сергея Никитича своей искренностью, честностью и простотой. Именно ему мы обязаны тем, что получили такой выдающийся документ, как «Мемуары Хрущева». Моя книга — одно из первых свидетельств человека, который не входил в высшую обойму, а находился этажом ниже и располагал поэтому большими возможностями для критического отношения к руководителям. Приводя выписки из документов и из статей того времени, я ставил целью дать информацию современным, особенно молодым участникам дискуссий и поисков новой модели цивилизованного демократического общества, о том, что было высказано и обдумано в 50-х, 60-х годах и позабыто в 70-х, начале 80-х. Что бы мы ни говорили, главное о Сталине и сталинизме было сказано уже тогда. В докладе Хрущева на 20-м съезде КПСС, в повести «Один день» Ивана Денисовича Солженицына, в романе Гроссмана «Жизнь и судьба», написанном в ту пору, в работах многих публицистов и политических писателей. Надо знать об этом, чтобы мысль не топталась на месте. Иными словами, сегодняшние революционеры должны опереться на вчерашних реформаторов. В своих воспоминаниях я не придумал ни одного эпизода и ни одного героя. Все это списано с подлинных событий и живых людей. Почти все мои герои выводятся под собственными фамилиями И лишь в некоторых случаях я изменил этому правилу, чтобы не обидеть никого своими субъективными заметками.